Забот у нас с Лехой никаких нет. Документы мы в новый колледж подали на вечернее. Делать ничего не надо. Ну и как-то поехали мы знакомиться с девками на манежку. Что-то ходили, бродили там с одними, с другими затусовались. Все весело. Помню, подходим к двум девкам, там, привет, а можешь с вами познакомиться. Ну, конечно, неправильный подход, как-то можно с вами познакомиться. Это не круто. Но подошли именно так. А не, мальчики, мы вот с парнем. Ну и что, вы что, вдвоем с парнем? Зачем одному парню две девушки? И не, ну, ребят, идите, а то еще проблемы будут. Вот. Но уходить мы не стали. Тут подходит парень, кепка восьмиклинка. Значит, такие джинсы вельветовые поношенные, туфли. А вы что, кто по жизни? И мы скины. Не, а по жизни кто, я не понял, я вот бродяга. А вы что, кто, охуели что ли? Вы что там к моим тёлочам-то подкатываете? Вот, мы с ним пытаемся разговаривать, а он вообще невменяемый, чистый пацан. Вот, и вроде пиздить его не с руки, потому что это Александровский сад, прямо около этого вечного огня. Он что-то нам объясняет, что это некрасивый поступок, к тёлкам подходить. Блять, я прям, я вот с той поры блатных ненавижу. Потому что... И единственное, что его спасало, то, что забить его там было нельзя. Ну, на самом деле, кругом много ментов. Ну, ушли мы. Пошли дальше ходить, собираем там номера телефонов. В те далекие, дикие времена телефоны мы собирали домашние. Да, мобильных телефонов не было. С девушкой знакомишься, там поговорил, порассказал что-нибудь, все. Но... Одеты мы были на палеве, а на манежке там в основном рыбаки тогда тусовались. Вот. То есть это был стратегический промах. В итоге закончилось дело чем? Что на последний поезд метро мы опоздали. Ну хорошо, лето, вроде тепло, ну давай на манеге ночевать, ну давай. Ну там где-то с девчонками потусовались с какими-то часов до трех, потом на лавке улеглись. И продрыхли до 5 утра. Ну, конечно, холодновато, то есть особо нормально не поспишь, но 5 утра. Вот, приезжаю я домой, почти что 6. Пока поел, пока сполоснулся, там уже мать на работу просыпается. Я говорю, ну все, я спать пошел. Ну давай. Только я лег, звонок в домофон. Мать мне кричит, Марк, тебе из милиции пришли. Я говорю, из какой милиции? Нет меня дома, ты что, с ума сошла? Говорит, да все, я сказал, что дома. Я говорю, меня нету. И дальше сплю, думаю, ну, сейчас скажешь, что меня нету, менты уйдут, но это же очевидно. Звонок в дверь. Я говорю, меня нету. Нет, мать открывает дверь. Макс, тебе из милиции. Я говорю, ты что, меня нету, я тебе сказал. Ну, не, иди выйди, я уже сказал, что дома. Ебать, это что в голове должно быть у мамы, чтобы думать, что сын скинхед может общаться с ментами спокойно и нормально. Если менты приехали, ни в коем случае нельзя дверь открывать, но это очевидно. Ну, короче, выхожу я, стоит участковый и два автоматчика. И Максим Сергеевич, да, Марцинкевич, да, ты скинхед? Я говорю, я, ну, да, а что? На манежке был. А манежка, там был погром на Манежной площади, буквально за несколько недель до этого мероприятия нашего. Я говорю, не был. Причем я там реально не был, я был в тот день на даче. И вообще не знал о том, что там что-то будет происходить. Ну, короче, мне говорят, ну, если ты там не был, то поехали в отделение, сейчас напишешь объяснительную. И быстренько вернешься домой, надо срочно писать объяснительную. Ну, хорошо, поехали. Не вопрос. Тем более, что автоматчики, тем более, что дверь уже открыта. Ну, одел какие-то шорты, белую майку, кроссовки на босу ногу. Ключи взял. Он говорит, паспорт возьми. Ну, хорошо, взял паспорт. Вышли из подъезда, садимся в черную «Волгу». Ну, как солидно все. Черная «Волга» за мной. Нормально так, уважение. Доезжаем до отделения милиции. Перед входом в отдел стоит газель. И на ней такая табличка «Военкомат». Думаю, странно как. Что это здесь? Военкомат. Думаю, ну ладно. Сижу, жду. Менты ушли. Сидит один только автоматчик у меня, караулит. Возвращаются. Ну, все нормально, в отделение не пойдем. Говорю, ну хорошо. И вот пересядь вон в ту машину. Я говорю, а что? Ну, там в военкомате что-то тебе подписать надо. Говорю, ну, поехали в военкомат, что какая разница, поехал. Пересадили меня в газель военкоматовскую и привезли уже меня в военкомат. Там военком мне говорит, ну что, отсрочка от армии у тебя кончилась? Почему кончилась? Ну почему? Тебя из колледжа выгнали? Ну выгнали, я в другой поступил. Это ты в другой поступил, но отсрочка-то у тебя одна, теперь ты в армию пойдешь. Я говорю, ну ладно, значит пойду, давай мне где расписаться, и я пошел. Сам думаю, ну сейчас я повестку эту дашь, я ее жопу вытру и свободен. Он говорит, нет, ты домой-то не пойдешь, ты сейчас служить будешь. Я говорю, да как это, я сейчас служить буду, мне что, расписаться, да я домой. Такой, не-не-не, это все прямо сейчас уже начнется. Думаю, бред какой-то. Мне говорит, паспорт давай. Взяли паспорт, отсканировали его, напечатали, отксерокопировали его, только вместо бумаги для ксерокса засунули какой-то кусок журнала глянцевого с белой, ну, в общем, с белым местом. И на этом белом месте напечатали мою фотографию. Из этого журнала ее вырезали. Получилось, как будто фотография. Все уже сделано, нормально. Ее вклеили в военный билет. Все, вот военничек. Ну, сейчас служить ты пойдешь вот прямо отсюда. Домой ты не поедешь. Я говорю, ну, позвонить мне дайте. Не-не-не, позвонить ты потом там со сборного пункта позвонишь. Все, уже все решено, ты едешь служить. Ну, просидел я где-то часа полтора в этом военкомате. В итоге приезжает газель, который отвозит призывничков. Меня туда загружают первым. И смотрю, приходят добровольцы с мамами, папами, там, с девушками, с друзьями. Там прям такие толпы их провожают. Они так празднично одеты, прям, ну, чистые лохи. Вот. А я сижу, у меня шорты, кроссовки, майка белая. И все, и больше нет ни хера. Эти там с чемоданами, с какими-то. Там переезд просто в другой город. Ну ладно, забили нас в газель в эту человек 8. И мент сидит. Ну, едем. Ну, парень мне один. О, а я тебя узнал. Я говорю, да, в смысле? Ну, мы с тобой как-то в одном троллейбусе ехали. Я говорю, да, ну и что? Ну, в принципе, не так-то уж и странно. Военкомат-то районный. Такой, ну, там хач у тебя время спросил, а ты его убить пообещал. И рассказал историю, что я ехал я куда-то... ехал я в колледж. Я ее вспомнил. И заходит хач в автобус, в троллейбус. И что-то на меня смотрит, я думаю, блядь, что, охуел, что ли? У меня шапка Лансдейл, бомбер с нашивкой, все, смотрит на меня. Ну, я взгляд не отвожу, думаю, сейчас встану, если что, поебальнику дам. Слышь, время не подскажешь? Ты что, охуел, животное, какое тебе время? Я тебя сейчас зарежу здесь. Вот. Он что-то, ты зачем так говоришь? Ну, я уже подрываюсь, думаю, блядь, сейчас все ебло разобью. И прям подъехали к рынку в Невниках, там был рынок продовольственный. Хач сразу выскакивает, отбежал от троллейбуса и там что-то орать начинает. Орать начинает, люди смеются в троллейбусе. Вот этот случай парень вспомнил, ну, мы с ним по этому поводу начали общаться, вроде весело, уже практически знакомые. Все, доехали до сборного пункта на Угрешке, на станции Дубровка. Меня выгружают, ну, всех выгрузили, там построили. У всех призывников мешки какие-то с собой, рюкзаки, чемоданы. У меня ни хера нет. Построили, там вы прибыли туда-то, туда-то. Сейчас вас будут распределять по вашим военным частям. Вам будете проходить службу, родине. Думаю, ну понятно все. Короче, сам думаю, как бы отсюда съебаться. Ну, смотрю, заборы высокие, там, колючая проволока, дохуя военных ходят. То есть просто так не съебешься. Ну, пришлось идти в помещение. Пришли, там народ сидят на стульях, что-то спят. Конечно, не так, как в ДМБ, уж не совсем такой беспредел, что блюют, аж и валяются, но бомжатня конкретная. Ну, поинтересовался, там кто-то по два дня сидит, кто-то по три, ждут распределения. Но мне повезло чуть больше, меня сразу выдергивают, меня там и еще человек 20 нас завели в какой-то кабинет. Не помню, провели какие-то тесты и спрашивают, куда кто хочет пойти служить из тех вариантов, которые предложены. Ну, то есть, кто по медицинским показателям и по интеллектуальным каким-то своим коэффициентам подходит в несколько родов войск, его спрашивают, куда ты хочешь. Некоторые даже соглашались идти во флот. Хотя во флоте, насколько я знаю, служить надо дольше. Не знаю, зачем они соглашались на это добровольно. Дурачки. Вот. Ну, когда дошла до меня, меня спрашивают, где служить хочешь. Зрение у меня плохое, поэтому я понимаю, что в спецназ меня не возьмут. Ну, в Чечне. Зачем? Ну, чеченов убивать. А что, кого? Террористов, боевиков, говорю, да мне все равно, женщин, детей, там, я их всех ненавижу, кого гранату не брось, везде враги, так что в Чечню. А, понятно. Ну, тогда мотострелковые войска. Вот. Ну, и там ребятам понравилось это высказывание, там еще трое его повторили, все, все в мотострелки, все в Чечню. Короче, нас распределили, пришел за нами покупатель, товарищ майор. Говорит, я вас буду сопровождать в расположении части. Все, собрались. Ну, собрались не только мы из этого допроса, из этого допросного отряда, но еще человек 20. Погрузили нас в Икарус какой-то интересный и повезли на Курский вокзал. Время уже часов, может, 6 вечера. Привозят нас на Курский. Мы выгружаемся, дислоцируемся возле комнаты матери и ребенка там на втором этаже. Там была такая площадь, ничем не занятая, сейчас там палатки кругом. Ну, короче, расселись на полу, разлеглись, майор пошел смотреть расписание. Оказалось, что мы опоздали на 20 минут на поезд до Коврова, в общем, куда нам надо. Опоздали, следующий поезд, он идет в 6 утра. Ну, хорошо, будем спать. Будем ждать следующего поезда. Но майор оказался человек нормальный. Говорит, ребят, что, кому надо? Позвонить, сходить. Давайте, говорите, я сейчас вам карточку дам. Сможете набрать домой. Я говорю, ну так вот, мне надо, потому что я... У меня не в курсе, что я в армию-то ухожу. Он говорит, как не в курсе? Говорю, ну так, меня забрали с утра, сказали, что... До милиции доехать, и все, и в армию, так что у меня вообще никто не знает, что я куда-то еду. Он говорит, все, пойдем. Ну, короче, набираю я домой, сестра берет трубку. Говорит, привет, Машка, я тут немножко в армию ухожу. Он говорит, как так? Я говорю, ну вот так, забрали мусора, сейчас мне уже военный билет сделали, я на вокзале на Курском в часть уезжаю утром. Говорит, хорошо, сейчас, короче, все приедем. Ну, я объяснил, где мы тусуемся. И через пару часов приезжают сестра, мать, отец и друг Стас. Приехали, ну, я с ними прощаюсь уже, там все, сейчас служить, вся фигня. Батя такой, Макс, ну ты дебилом не будь, в Чечню не просись. Я говорю, да не, конечно, зачем Чечня, какая, ну, что ты гонишь-то. Вот. Говорю, слушай, а может мне свалить вообще нафиг отсюда? Я же нигде подписи не ставил, там майор уже выпить успел, лежит. Такой, да не, ну ты что, это уголовная ответственность, не надо. Говорю, ну какая ответственность сейчас? Взял бы, уехал на дачу. Какая разница, какая армия? Такой, да не, ну слушай, ну все, ну если забрали, ну надо тогда служить, там что-то 2 года отслужишь, ну что делать? Не надо было доводить, чтобы с колледжа выгнали. Ну, понятно. Короче, привезли мне они одежду из дома, там штаны черные, ботинки с белыми шнурками, ремень с заточенной пряжкой, ножик на поясе, майку с нашивкой, на груди. Все. То есть я стал уже похож на самого себя. Ну, попрощался с родителями, они уехали. Пошли со Стасом разговаривать. Я говорю, ну, на самом деле в Чечню поеду, потому что расчет простой. Там идет день за три, то есть я полгода в учебке протусуюсь, и потом полгода буду в Чечне служить. Итого через год уже домой, а не через два. Получится экономия. Может, еще и замочу кого-то. Охуительно и быстро все, и весело. Он говорит, ну да, так-то логично. Ну, только смотри, там это не попадай чеченам-то в плен. Ну как я попаду, я же не пью, что мне будет. Ну да, логично. Ну поржали что-то с ним. Тут приезжает моя девушка Оля. Олю привезли родители аж ко мне. Родители, правда, в машине остались сидеть перед вокзалом. А мы с ней прощаемся внутри. Ну, Стас уехал. Я с Ольгой пошел гулять куда-то вглубь вокзала. Что-то спустился в подвальное помещение, там ходим с ней. Говорю, Оля, слушай, какая ситуация. Ты понимаешь, я в армию ухожу служить. Да, я понимаю. Ну, ты меня будешь ждать? Да, да, Макс, конечно, буду ждать. Ну, надо же, наверное, как-то напоследок-то сейчас нам с тобой сексом бы заняться. Не, ну слушай, ну как я могу сексом заниматься, такое место здесь мерзкое. Не, ну а что делать? А что делать? Ну, не увидимся мы с тобой сколько еще времени, сейчас увезут меня куда-то, давай сейчас вот здесь. Не, ну я здесь не буду, здесь грязно. Ну какая разница, не обязательно в тапу ложиться, но можно же там как-то в устной форме все исполнить. Да нет, я не буду. Я говорю, ну почему не буду? Ну как-то нужно. Сам уже злиться начинаю, думаю, блядь, девушка проводы устроила, в рот взять не хочет. Ну это просто возмутительно. Какая любовь может быть после такого, что в этих условиях я не могу. Ну реально никого нет на вокзале, потому что время уже позднее. Пока она приехала, там, наверное, часов 11 уже, народу никого нету. Ну, ладно, пойдем с тобой погуляем. Сам думаю, так. Но сейчас, в принципе, можно, пока будем ходить гулять вокруг вокзала, найти какой-нибудь подъезд и туда ее затянуть. В подъезде, глядишь, получится. Но это Курская, подъездов никаких нет, что-то ходим. У меня опять мысль, может уехать отсюда нахер, ни ментов, ни наручников, вообще ничего нету. Взял да уехал. Все совершенно спокойно можно переиграть, потом написать заявление, что паспорт потерял. Но что-то не стал я. Уже мне стало интересно, как чеченов можно убивать. Не стал сваливать. Ходим с ней, подъездов я не вижу. Отвезти ее некуда. Ольга отказывается на отрез. Ну, мне реально грустно. Там у меня переживание, что ну, расстанусь с девушкой. Даже слезы наворачиваются. Там они как бы слезы и от обиды наворачиваются, и от жалости к себе, что и девушку не увижу, да еще и не хочет она мне отдаться прямо на вокзале в последний день нашего общения. Тем более, что я понимаю, что, скорее всего, она меня и не дождется. 2 года – это слишком большой срок. Хотя говорит, что ждать будет. Ну, ладно. Смирился я с этим, думаю, ну, все понятно. Все понятно. Тут ей родители начинают названивать на мобильник. Коля, давай домой, пора уже, хватит, мы сколько можем сидеть, прощайся. Ну, что делать? Попрощались с ней. Целовались мы в тот вечер с ней очень много, но это все. Поцелуями сыт не будешь. Уехала. У меня оставалось с собой ну, где-то под 1000 рублей, потому что мне отец денег дал, говорит, на, возьми, там на всякий случай, тебе может пригодиться. И что делать? Ну, купил я, естественно, пиво товарищу майору, чтобы он спал крепче. Майор проснулся, что-то трезветь начал, я ему пиво принес, и все, и майор опять спать, не мешает. И пошли мы гулять с парнем с одним по вокзалу, ну, что-нибудь пожрать купить, еще что-то посмотреть. Парень оказалось, что тоже меня знал до этого. Ну, случайно мы с ним встретились, когда мы на Нескафе Рыбаков пиздили. Я ему ногой в живот пнул. Вот, то есть он меня запомнил. Ну, мне это рассказал, я говорю, ну, все нормально, смотри, ну, знакомые, считай, старые, да. Пойдем, посмотрим что-нибудь, почитать в дорогу. Пошли, и там газетный киоск. И я смотрю, прям газета, то ли Мегаполис, то ли какой-то еще, ну, какая-то желтая газетенка. И там прям крупным планом моя фотография на первой странице со сбора НЛП. У меня там кулаки разбитые, лицо злое, нож на боку. И там что-то нацисты вот где-то собрались. Я думаю, нихуя себе, вот это круто. Ну, купил себе эту газету, пошли дальше. Купили там по пицце, сожрали, выпили кока-колы. Идем гуляем уже по улице, прямо перед вокзалом. Тут мимо меня пробегает парень какой-то, за ним бежит чурбан и орет, что «Эй, сука, я тебя сейчас выебу, поймаю», швыряет камень. Здоровый такой, даже не камень, а кусок бетона с камнями, откуда-то, может, из бордюра кого-то выпал. Он, короче, швыряет, не попадает в него, пробегает чуть за камень и начинает дальше орать. Это мой вокзал, это мой город, ты что, охуел, что я шакал ебаный, еще раз я тебя здесь увижу. Ну, я думаю, нихера себе, какое-то вообще возмутительное заявление, не соответствующее действительности. Подошел, взял камень этот и со всей дури ему по башке. Бабах! Чурбан, естественно, падает, и я начинаю его пиздить ногами. Ну, вот, этот рэпер, который был со мной, стоит, смотрит, ну, как бы ничего не делает, ну, и не орет, все. Ну, все это мероприятие заняло, может быть, секунд 40, ну, даже, наверное, 30. И все, я побежал в сторону нашей базы, его за плечо дернул, все, мы свалили наверх. Время уже часов, блин, да уже к часу, наверное, это было время, потому что народа практически никого нет, мы забежали туда, в толпу эту. В это время наш отряд спит, спят там, кто курткой накрылся, кто там калачом свернулся на полу. Ну и мы тоже так легли, я помню, накрылся курткой какой-то, все, из-под куртки торчат только ботинки с белыми шнурками и чуть-чуть штаны. Все, лежу, сплю. Тут как бы вижу я, что к вокзалу подъехала скорая помощь, милиция, а там вокзал-то курский стеклянный. И видно всю эту, все эти мигалки. Все, думаю, ну нормально, сейчас заберут, да уедут. Но только успокоился, расслабился. Чувствую, меня пинает кто-то по сапогам. Такой, а что такое, что случилось? Что нужно? Смотрю, стоит наряд милиции, и мусор меня пиздит по ногам. Такой, вставай, давай, ты что, охуел, блядь, я знаю, это ты сделал. Я говорю, что я сделал? Ты, блядь, чё вообще охуел? И будет майора. Ты чё, придурок, спишь, у тебя тут эти люди бродят, у меня чуть человека не убили. Да какого? Да вон только что, там, блядь, камнем по голове, ногами пинали, блядь, всё, уедет он у меня нахуй, я его забираю. Я встал, говорю, ну, я не понимаю, что случилось. Он такой, что случилось, блядь, всё, ты сейчас сядешь у меня, вон там человека скорая помощь увезла, всё, пиздец тебе. Я говорю, ну, я ничего не делал, сам понимаю, что, ну, реально, походу, я попался. Но в это время майор начинает, как бы, просыпаться, говорит, ты, так, командир, давай, вали отсюда, потому что, все, они в армии уже, я их в часть везу, куда ты его заберешь, ты что, охуел, что ли, скандала хочешь? Ну, скажи, что ничего не было, блядь, ты что, я его не отдам, ему служить? Блядь, я сделаю так, что ты в Чечню пойдешь. Майор ему говорит, ну, он и так в Чечню идет. Они тут все в Чечню идут. Он такой, да, ну, блядь, я поговорю, у меня там друзья в Чечне, тебя, блядь, оттуда живым не выпустят. Думаю, ну ты пидорас, наверное, тебя ебут твои друзья в Чечне. Ну все, мент уехал, почертыхался. Майор мне, ко мне подходит, такой, Макс, давай договоримся, давай ты тихонько до части доедешь, чтобы не было вот этих вот происшествий. И я тут понимаю, что мне нихера не будет. Что, в общем-то, делать можно чего угодно. Я говорю, ну, конечно, товарищ майор, ну, вот 100% все будет спокойно и тихо. Дайте я вам пивка куплю, чтобы вот как бы загладить это происшествие. Ну, купил майору пивка, майор опять слег. Я покушал и лег спать тоже. Утром меня будет поезд. Ну, с пересадкой, правда, надо ехать до Владимира, там пересаживаться ехать до Петушков, там пересаживаться ехать уже до Коврова. Ну все, я в электричку, в вагон захожу, смотрю, ну, они пустые просто эти вагоны, улегся на скамейку, ноги вытянул, свесил, все, лежу, сплю. Тут, ну, провалился в сон, не знаю, сколько времени прошло, тут чувствую, меня кто-то ноги мои скидывает на пол так очень нагло. Глаза открываю, смотрю, опять чурбан какой-то стоит. Стоит чурбан, и на то место, откуда мои ноги убрал, он ставит пакет с какими-то носками. Носки, трусы, и начинают кричать: носки, трусы, там стоят 5 рублей, ну, я не помню, сколько стоит. Да, вот, торговать себе хуйней. Думаю, что, охуел, что ли? Вообще ебанулся. Как бы в себя пришел, проснулся, встаю. И так, хуяк ему по ебальнику. Начинаю пиздить с криками: сука, гондон. Сразу призывники вскакивают. Чурбан уже под лавкой где-то. Носки я его раскидал сразу, как только мог, как только дотянулся до этого пакета. Они же по всему вагону разлетелись. И долблю его ботинками. Меня сразу оттянули, майор проснулся, подбегает: Макс, ты что делаешь? Ты успокойся, ну хорош. Вот он меня, ногой меня ударил, таджик, чурбан. Так, все, все, все, успокойся, Макс, все нормально, давай доедем до части. Ну, хорошо, доедем до части, все, договорились. Доехали до Коврова, доехали до Владимира. Там я майору еще пивка купил. И пошли мы где-то сидеть, ждать следующего поезда, он там часа через полтора должен был подойти. Ребята где-то в кустах нашли коноплю. Вот. Среди парней был один наркоман, прям, ну, конкретный нарик. Он сразу, ну, он коноплю и увидел, естественно, стал ее как-то сушить ускоренными методами, листики растирать, что-то раскладывать. И тут же давай их курить они. Вот, что-то там у них не получается, но стараются, курить хочется им, коноплей захуярится. Ну, интересно. Короче, подошел поезд, сели, доехали до города Петушки. Петушки, это, ну, не знаю, город, поселок, название смешное. С платформы слезаем, нам там сидеть еще где-то час, ждать следующего поезда, который доедет куда нам надо. И пока отходили от платформы до денька, смотрим, около магазина стоит толпа скинхедов. Человек 10, наверное, такие чисто деревенские скинхеды в берцах, в джинсах, спущенные подтяжки, кривые татуировки. Но все бритые наголо, тощие такие, видно, что очень злые. Я к ним сразу подхожу. Зик-хайль. Все, руки пожали. Такие: о, а ты откуда ты? Нихуя, что, из Москвы? Я говорю: ну да, из Москвы. А куда едешь? Я говорю: да вот в армию. О, зачем в армию? Ну, не знаю, забрали меня, все, пойду в Чечню воевать. Они: о, охуительно. Я им газету показываю, что я из ННП, тут они вообще обрадовались. Я им что-то рассказываю, как посвящали меня в юнкерский корпус, как мы в партии какие-то мероприятия проводим. Они довольны, слушают. Все, пошел к товарищу майору сообщить ему, что я с парнями остаюсь, и сейчас я буду с ними тусоваться. Майор на меня смотрит такой: это что, ты знаешь? Я говорю: да не, не знаю, это просто нацисты. А ты что? Ну, я нацист. Все, они вот мои друзья. Ну, на меня уже призывники так стрёмно косятся. Ну, в итоге я с петушковскими скинхедами протусовался. Этот час до следующей электрички. Погрузились в нее, поехали в часть. Приехали в Петушки, приехали в Ковров. Вылезли, построились и помаршировали куда-то вглубь города. Я обратил внимание, что там чуть не в центре города, около какого-то одноэтажного дома, пасется коза. Думаю, нихуя себе. Люди ездят на каких-то мотоциклах допотопных. Какая-то баба идет с бидоном молока. Ну, как интересно, такая жизнь дикая. Но прикольно. Идем. Подходим уже к части. Тут майор говорит: ребята, так, сейчас, значит, это, в часть попадете, у вас деды все отнимут. Поэтому вы всю еду лучше сейчас съешьте, и то, что не съедите, выкиньте. Потому что вот это отнимание, оно начнется, попрошайничество, все выкидывайте лучше сами. И ценные вещи там куда-нибудь или спрячьте, или выбросьте. Потому что ценные вещи тоже будут отнимать, и все равно отнимут. Сохранить вы их не сможете, лучше избавьтесь. Вам же легче будет. Ну, у меня ценных вещей нету, у меня только еда. Сел кушать. Сижу, ем. Курицы обожрался. Наркоман давай прятать вокруг этой части куда-то по каким-то трубам коноплю, которую нарвал в Коврове, которую нарвал во Владимире. Ну, все. Прошло у нас 10 минут, этот привал, пошли в часть. Заходим, там сразу толпа народа, там, вы откуда, пацаны, там Москва есть, Тушино есть, что-то Люберцы есть, эй, кто Салтуфьева, там что-то орут, думаю, да тебе вот не похуй, кто Салтуфьева, блядь. Ну, иду, молчу, как бы новые ощущения какие-то, армия все-таки. Хрен его знает, как тут себя надо вести. Ну, привели нас в какое-то помещение, говорит, так, сейчас вы здесь заполняете, ну, это казарма, сейчас вы здесь заполняете анкеты, сейчас мы здесь проводим у вас опросы какие-то, медицинские карточки все свои заполняете. Ну, заполняем, что. А из всего призыва в очках один я, соответственно, самый, наверное, интеллигентный. И мне какой-то дед, который там вот этим всем мероприятием распоряжался, такой, ты в очках, помоги листки раздать. Меня Макс зовут. Ну, встал, беру листки. Он такой, я не понял, ты что, нацист, что ли? Да. Что, скинхед? Ну, да, скинхед. Блять, я не люблю скинхедов. Ну и что? Ну, я тебе пизды дам. Попробуй, что. Ну, причем я больше его, и он понимает, что сделать сам мне ничего не сможет. Заходит второй дед. Говорит, вот смотри, сидит скинхед. Говорит, да, и что? Что, выебывается? Ходит ко мне второй дед. Такой, что ты, не боишься или нет? Что, скинхед, да? Ну ладно, смотри, не боишься меня? Ну, уважаю, короче. Давай руку. Пожал мне руку зачем-то. Ладно. Заполнили мы эти тестики, повели нас переодеваться и мыться. Какая-то палатка на улице, в этой палатке душ. Все помылись, нас побрили сначала, потом все мы помылись. Нам выдали форму зеленую, дали пришить под воротнички. Ну, делали долго, еблись там, но как бы пришили. Он говорит, все, давайте теперь свои старые ботинки там. Что-то можете отдать кому-нибудь, ну как можете отдать, там уже деды вертятся, отдай ботинки там, ну дай, ну чего ты, нахуй они тебе нужны. Я говорю, не, уже нет у меня ботинок, и просто беру их в помойку. Ну, в принципе, потом я понял, что деды точно так же эти ботинки из помойки заберут, что у меня были практически новые бульдоги, которыми я там человек 5 всего отпиздить успел, там еще ни зубами не покоцали, их вообще ничего, нулевые практически. Очень жалко было. Камуфляж свой черный выбросил. Ремень, правда, кому-то все-таки отдал. У меня его выбросил один. Ну все, переоделись. И сразу стали все одинаковые. Все в зеленой форме, бритые головы. Думаю, ну, прикольно смотрится. Конечно, интересно. Привели в часть. Привели нас в казарму. Показали, где у кого шконка. Все, показали, как заправлять, мы там потренировались немножко эти шканари заправлять. Все, пошли в столовую. В столовую пошли строим. Ну, что-то дошли до туда, там выстроились в очередь и получаем какую-то перловку, хуевку, такое говно. Но я заметил, что много, но говно полное, а не еда. Уселись жрать. Я сижу, ем, там вроде все закончили, но я сижу, ем, что мне торопиться. Все выходят, я думаю, ну, наверное, надо идти. Засунул феску, кепку засунул себе под погон, пошел, сдал поднос со жратвой, допил компот, выхожу на улицу, отряд уже построен, и стоит дед. Такой, иди сюда. Ну, подхожу, он такой, Че, команда подъем не для тебя, что ли? Ты что, охуел? Тебя все ждут? Ну, я не знал. Че не знал? Раз. Вытаскивает у меня кепку из погоны. Такой, погона, не чтоб кепку носить. Чтоб кепку носить голова. Хуяк мне кепку одевает. И так на очки прям ее надвинул. Очки аж съехали. Я стою так его. Слышь, я тебе сейчас нос сломаю. Раз, ну, кого-то не расслышал. Все, ну, все, ладно, встань в строй. Все, сейчас вот, придем, там поговорим. Чик, отряд замаршировал. Ну, при этом, как бы, слышали все, что я сказал. Приходим в отряд опять. Тут окружает меня дедов человек 5. Уселись все, иди поговорить надо. И давай там. Ты понимаешь, ты вот зачем сказал ему, что нос сломаешь? И какого хуя мне на очки шапку одевает? Нет, но здесь видишь, он как бы дед, а ты проявил неуважение. Ты вот сказал, что ему нос сломаешь. Там вот, ты, понимаешь, у него авторитет вот упадет. А зачем ты так сделал? А если бы мы тебя все в пятером бы ножками этими душками от кровати бы отпиздили? Здесь, понимаешь, здесь такое практикуется. Но ты вот парень нормальный, не хочется тебя трогать. Ты же скинхед, я говорю, ну да, скинхед. Блять, ну вот как бы это, здесь у нас еще и врагов черных полно, так ты субординацию соблюдай, все будет нормально. Я говорю, что за черные враги? Ну тут чурки, тут дагестанцы, они, их всего человек 20, но они всю часть держат, потому что они сплоченные, они один за другого, они все наглые, они русских пиздят. Я говорю, да, ну интересно, давайте тогда это... Давайте тогда вопрос с дагестанцами решать. Говорю, ну как его решишь, блядь, это же пиздец, его не решить. Я говорю, ну как не решить? Просто отхуячи всех дагестанцев и все, и какие вопросы. 20 человек всего, мы он их можно в пятером отпиздить. И, не, ну блин, ну они же потом будут мстить. Я говорю, так сильно отпиздить, и мстить некому будет. Ну да, ну блин, ну надо, чтобы кто-то это все начал. Ну я начну, какие вопросы, там в столовую подойду, сразу нож в ногу воткну и дальше начинаем. Блять, не, ну так-то надо. И я смотрю уже это. Появляется чай, появляются какие-то конфетки, сухарики, бараночки, там все уже нормально. Для всех идет команда отбой. Но деды-то со мной уже план захвата территории обсуждают. Меня отбой не касается, я сижу нормально с ними, чай пью, думаю, ну вообще заебись. Чай попил, все. Говорю, ну что, пошел я спать, что-то спать охотненько. Ну давай, все, Макс, удачи. А, я им тоже газету показал, эту, которая у меня с собой была. Она у меня просто как какое-то рекомендательное письмо. Вот, потому что внушает уважение. Ну, пошел спать. А спать не хочется, какое-то возбуждение такое. Вроде все нормально складывается, с дедами подружился. И часть вроде новые люди. Ну, что-то делать надо. Осмотрел подо мной, точнее внизу, на первом ярусе и на соседней шконке лежит такой жирненький призывничок. Ему 26 лет, но его забрали все-таки в армию. Днем еще он всем показывал фотографию своей телки, причем голый за каким-то хреном. Эту фотографию деды у него отняли. Вот, ну, сами будут дрочить. Вот. И лежит он такой, спит, жопу кверху выпятил, такой жирненький весь. Я быстренько беру полотенце вафельное, зубами зажал середину и с двух сторон скрутил трубочкой. Получается такая морковка. Этой морковкой можно охуительно хлестать там, по жопе, по ногам, там такие следы остаются красные. Я свешиваюсь с кровати, хуяк ему по жопе. Он аж взвыл, проснулся, заорал. Ну, а кто хлопнул-то? Я же уже лежу, я уже сплю. Он решил, что ему померещилось. Опять лег. Я второй раз ему шлепнул по жопе. Он опять воет, в темноте не видит ничего. С просонья. Ну так, началась дедовщина в первый день моего присутствия в части.